Упражнение 3. Список идей. Начиная с этого момента и до конца прослушивания книги, заведите себе место для хранения полезных мыслей. Это задание можно выполнять на отдельном листе бумаги, в блокноте, ежедневнике, электронном списке дел, неважно. Для начала можно сливать все идеи, как получится, упорядочить можно и потом. Запишите все хаотичные мысли и идеи, которые пришли сейчас в вашу голову. Типы папок, которые вы для себя придумали, мысли о хранилищах, которые нужно очистить, порядок расхламления, мысли, как отличать нужное от ненужного. Фиксируйте все, что приходит в голову по мере выполнения упражнений, чтобы это не потерять. Очень хорошо формулировать мысли в виде законченных предложений с глаголом. Например, выкинуть все файлы со старой работы с внешнего диска, разделить картинки на те, которые нужны для блога и для курсов иностранного. Чем длиннее и понятнее фраза, тем лучше. Это нужно для того, чтобы месяц или полгода спустя вы открыли записи, офигели от исчерканных вдоль и поперек таблиц, прочитали выводы и разобрались, что и к чему вы там хотели. Думать больно. Поэтому сделайте так, чтобы будущему вам думать не пришлось. У меня была подробная схема файлов для работы со стрелками и кучей условий. Полгода спустя я ее открываю и понимаю, что ничего не понимаю. Пришлось начинать все сначала, писать список. Если вы не готовы писать список каждые полгода, сохраните выводы в виде понятных самому себе инструкций. Ведите этот блок заметок до конца расхламления, ну или до конца прослушивания книги. Как только мысль потеряла актуальность, вычеркивайте. Сделали что-то – вычеркивайте. Придумали вариант получше – переписывайте. Мозг награждает нас выбросом дофамина за каждое сделанное дело, а значит, растет наша мотивация. А незаписанные мысли, наоборот, очень быстро расходуют наше мыслетопливо, которое мы пытаемся сохранить. И вот совет от одного из участников курса. А я для каждого проекта рекомендую выделять отдельное место. Даже для каждого нового проекта отдельную папку, тетрадь или ежедневник, чтобы наработки не терялись. А если вы оставите проект на какое-то время, то потом можно будет к нему легко вернуться. Конечно, вести упорядоченные заметки – это отдельный большой труд. Записать не значит сделать. Но если вы обладаете навыком писать списки дел и выполнять их, вам не составит труда сделать расхламление еще одним эффективным проектом. Если же самоорганизация не ваш конек, блокнот с записями поможет вам в будущем вспомнить, зачем вы вообще все это затеяли. Ну и, конечно, список идей должен активно использоваться и после прослушивания книги. Черкайте, дописывайте, реализуйте, двигайтесь вперед, иначе он станет просто очередной могилой несделанных дел и источником нереализованной энергии. Ощущаю легкость. Исчезло восприятие задачи как неподъемной. И обнаружила, пока писала, что многое у меня неплохо структурировано. А завалы невнятные образуются в тех складах, которыми я не пользуюсь. Про ощущения растет уверенность. Меня очень вдохновляет список идей.